Их тьмы и тьмы. Но нигде, ни у одного больше народа, и никогда ни до, ни после, лошадь не значила так много в жизни мирной и военной, как у монголов в пору расцвета их империи. Истори, пишет русский историк Соловьев, китайские летописцы в степях на северо-запад от страны своей обозначали два кочевых народа под именем монгулов и тата. Жили они не в городах и не в селах, а в юртах, построенных из хворосту и тонких жердей, покрытых войлоком. У них было столько разного скота, коров, овец, коз, верблюдов и особенно лошадей, сколько нет во всем остальном мире. И далее. Нет ни одного народа в мире, который бы отличался таким послушанием и уважением к начальникам своим, как татары. В первые десятилетия XIII века среди таких начальников, называемых ханами, один по имени Темучин, назвавший себя позднее Чингисханом, Океан-хан, после жестокой борьбы подчинил своей власти всех других ханов, орда присоединялась к орде. И вот двинулись монголы в наступление на цветущие страны к востоку, западу и югу от своих исконных кочевий. Завоевали Китай, даже в Японию намеревались через море переправиться, но шторм погубил их флот. Покорили княжество и царство Средней Азии. Два полковника Чингисхана, Джебе и Субут, Субедей, Богатур, вторглись в Северную Индию. Оттуда в 1224 году двинулись на восток, севером Ирана дошли до Кавказа, громя все на своем пути, вышли в низовье Дона. Форсировали его и вдоль берегов Азовского моря добрались до Крыма. Затем вновь вышли в южно-русские, а точнее половецкие тогда степи, пересекли Днепр, вышли к Днестру и вернулись обратно к Чингисхану. Это был самый дальний и быстрый военный конный рейд, который знает история. 30 тысяч всадников с вдвое-втрое большим числом лошадей, всего коней в этом войске было 100 тысяч. За 2 года с боями прошли около 10 тысяч километров, за сутки до 150 километров. И это были те окаянные татары-сыроядцы, с которыми впервые сразились русские на реке Калке. Дело было так. Разгромив половцев в Кипчаке, в степях между Уралом и Днепром, отправили татары послов к князьям русским, которые, узнав о новых врагах, явившихся с востока, съехались на совет в Киев. Послы сказали: «Слышали мы, что вы идете против нас, послушавшись половцев, а мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел, на вас не приходили. Пришли мы попущением Божьим на холопи своих и конюхов, на поганых половцев». Русские послов тех умертвили и после долгих споров решили, двинулись в поход на татар. Три старших князя, три Мстислава или три Михаила, в те времена русскому князю при рождении давали два имени, одно славянское или варяжское, второе после крещения — церковно-византийская, Киевский, Черниговский и Галицкий, каждый со своим войском. Были с ними и младшие князья, сыновья и племянники. Перешли Днепр, обратили в бегство караулы, разъезды татарские, и 8 дней шли степью до реки Калки, приток Дона, переправились через нее. Битва началась 16 июня 1223 года. Не будем описывать ее. Как, кто и куда двинулся, где стояли полки и тому подобное. В общем, из-за несогласованных действий русских князей, из-за бегства союзников их половцев, которые смяли ряды русского войска, русские потерпели повсюду совершенное поражение, какого, по словам летописца, не бывало от начала русской земли. А победители — татары, дошедшие до Новгорода, Святополжского, возвратились назад к востоку. Больше татары долго не появлялись на русской земле, исчезли на 13 лет. 30-тысячный отряд Джебе и Субута, производя обычную стратегию татар разведку боем, не был основной силой, которую татары готовили обрушить на русские княжества. Эта основная сила явилась в 1238 году. Пришел хан Баты во главе 300-тысячного войска. Цифра 300 тысяч явно преувеличена. Даже если бы все всадники татарские шли по 5 в ряд, а по лесным дорогам, точнее бездорожью, более широкой колонной идти они не могли, и плотно голова за хвостом впереди идущей лошади, и если учесть, что каждый их воин вел с собой 1, 3, даже и 5 запасных лошадей, то растянулись бы они в походе минимум на 200 километров. А чем кормить такую орду солдат и лошадей? В рязанских пределах явилось это войско, разгромив волжских болгар, лесную стороною с востока. В декабре осадили Рязань и через 5 дней взяли ее штурмом и сожгли. Затем такая же участь постигла другие города русские — Коломну, Москву, Суздаль, Владимир. За один лишь февраль месяц 1239 года взяли 14 городов, не считая слобод и погостов. 100 верст не дошли до Новгорода, весенняя распутица помешала, и ушли на юго-восток, в степь. В 1240 году Баты взял Киев. Киевлянам нельзя было расслышать друг друга от скрипа телег татарских, рева верблюдов, ржания лошадей. Весной 1241 года он перешел Карпаты и в битве у реки Сайо разбил венгерского короля и опустошил его земли. Затем татары, поразив по пути 2 польских князей, вторглись в Нижнюю Силезию, победили местного герцога. Путь на запад, вглубь Германии, татарам был открыт. Но тут полки чешского короля Вячеслава преградили им дорогу. Татары не отважились вступить в битву, ушли в Венгрию. Оттуда двинулись было в Австрию, но опять войско Вячеслава и герцогов Австрийского и Карентийского стало у них на пути. Не решили с ним сражаться татары и ушли на восток. Западная Европа была спасена, но Русь надолго оказалась обреченной жить под татарским игом. В чем причина таких совершенно невероятных успехов конного войска? Пешими у татар в открытом поле сражались только союзники. Прежде всего, железная дисциплина и необычная тактика. То, что русские князья не выступали против татар сплоченно, единым фронтом, тоже облегчало победы их врагам. Но нас в книге о лошади интересует другое. Почему именно конница, а не пехота, как было до татар в истории битв, стала главной боевой силой? Итак, дисциплина. По закону Чингисхана, исполняемому неукоснительно, беглецов с поля боя казнили без жалости и снисхождения, если из десятка. Чингисхан разделил свое войско на десятки, которые объединились в сотни, сотни в тысячи. Войско в 10 тысяч называлось тьмою. Над каждым подразделением был свой начальник. Один или несколько храбро бились, а остальные не следовали их примеру, то последние умерщвлялись. Если из десятка один или несколько были взяты в плен, а товарищи их не освободили, то последние также умерщвлялись, пишет русский историк Соловьев. Теперь о тактике. Она была очень простой и в то же время эффективной. Эшелонированное построение центра и широкий обхват на флангах. Впереди едут небольшие отряды, караулы. Это и разведка, и дозорное охранение. Сразу в рукопашную схватку татары не вступали. Если первый эшелон всадников, осыпав стрелами неприятеля, не смог его опрокинуть, то татары обычно пускались в ложное бегство. Враги устремлялись в погоню, расстраивали ряды своего войска. В суматохе преследования натыкались вдруг скоро на второй, а за ним и третий эшелон центра, более усиленный, чем первый. Часть даже чучелами на лошадях, чтобы казалось больше воинов. А этим, уже двум эшелонам, ложное бегство строжайше было запрещено. Сильные отряды флангового обхвата замыкали кольцо окружения. Они были заранее посланы направо и налево в дальнем расстоянии. Но и тут сначала обычно не сражаются татары в рукопашную. Главное их оружие все же еще лук, стрелы из которого били с такой силой, что против них не было защиты. Когда изранят стрелами многих воинов и лошадей неприятеля, только тогда начинают татары ручные схватки. Вооружение у татар было простое. Лук, топор, лишь у немногих сабли, окованные дубины, палицы, исплетенные из ивы и обтянутый толстой кожей щит. У немногих богатых шлемы и броня, на лошадях тоже из кожи. Каждый воин обязан был возить с собой веревки для того, чтобы тащить осадные машины. Главная сила этого войска была в его сплоченности и в лошадях. Каждый воин вел в поход с собой одну, три, пять и даже больше запасных лошадей. У войска, которое шло в наступление, обозов не было. Были вьюки, пожитки и разное снаряжение, упакованное в кожаных мешках. Провианта для себя и для лошадей почти не брали. Лошади кормились тем, что росло на земле, даже и зимой, копытами разрывая снег. А воины кормились лошадьми, забивая жеребят, раненых, ослабевших или охромевших коней, в крайней нужде и запасных здоровых. Но главная пища — это кобылье молоко. Вскрывали и вены у лошадей, собирали кровь и пили ее, смешав с кумысом. В дальних походах по двое суток татарские всадники не слезали с седел, чтобы отдохнуть или поесть. Даже спали, сидя верхом и не останавливая лошадей, лишь пересаживались с уставшей лошади на запасную. Подвижность, маневренность у такого войска были невероятные по тем временам. Одолевая за сутки по 100, даже по 200 километров, татарские отряды появлялись вдруг совершенно неожиданно в самых отдаленных местах, где никакая разведка не успевала предупредить о их приближении. Русский народ принял на себя всю тяжесть татарского нашествия и спас Западную Европу от монгольского ига ценой огромных потерь и опустошений. Цветущие города лежали в развалинах, жители были перебиты, культурные ценности уничтожены. Освобождение Руси из-под монгольского ига стало исторической задачей русского народа в последующее время. Большая советская энциклопедия.